и вправду был какой-то элемент преступления. Бонхек рассказал ему о многих заключенных. Среди них были убийцы, были люди, совершившие еще более тяжкие злодеяния, а также и мелкие преступники. Кое-кого Каупервуд даже знал в лицо. Бонхек не раз водил его на главный двор. Каупервуд видел, как готовит еду для заключенных. Слышал о довольно сносном житье Стинера и о многом другом. В конце концов, он пришел к убеждению, что тюрьма не так уж страшна. Жаль только, что такой человек, как он, Каупервуд, попросту растрачивает время. Сколько бы он успел сделать на свободе, не возясь со всеми этими исковыми заявлениями, суды и тюрьмы. Он невольно качал головой, думая о том, сколько пропащего времени кроется за этими словами. «Отлично!» — произнес он каким-то неуверенным голосом и осмотрелся по сторонам. «Я готов». Он вышел в коридор, даже не бросив прощального взгляда на свою камеру, и обратился к Бонхегу, весьма огорченному утратой столь выгодного клиента. «Я попрошу вас, Уолтер, позаботиться о том, чтобы мои личные вещи отослали ко мне домой. Ну, а кресло, стенные часы, зеркало, картины, короче говоря, все, кроме белья, бритвенного прибора и тому подобных мелочей, можете оставить себе». Этот щедрый дар несколько успокоил скорбящую душу Бонхега. Каупервуд со своими спутниками прошел в приемную, где торопливо скинул с себя тюремную куртку и рубаху. Вместо грубых башмаков он уже давно носил собственные легкие ботинки. Затем он снова надел котелок и серое пальто, в котором год назад был доставлен в тюрьму, и объявил, что готов. У выхода он на секунду задержался и оглянулся в последний раз на железную дверь, ведущую в сад. «Вы, кажется, не без сожаления расстаетесь со всем этим, Фрэнк», — полюбопытствовал Стеджер. «Не совсем так», — отвечал Каупервуд. «Я ни о чем не сожалею, мне просто хочется удержать это в памяти». Через минуту они уже подошли к внешней ограде, и Каупервуд пожал на прощание руку начальнику тюрьмы. Затем все трое уселись в экипаж, ожидавший их у массивных готических ворот, и лошади тронули. «Ну вот и все, Фрэнк», — весело заметил Стеджер. «Больше вы уже в жизни ничего подобного не испытаете». «Да», — согласился Каупервуд, сознание, что все это в прошлом приятнее, чем сознание, что это еще только предстоит. «По-моему, надо как-нибудь отпраздновать знаменательное событие», — вмешался Уолтер Ли. «Прежде чем вести Фрэнка домой, нам следовало бы заехать к Грину». «Неплохая мысль, а? Как по-вашему?» «Не сердитесь, но я бы предпочел отправиться прямо домой», — отвечал Каупервуд несколько даже растроганным голосом. «Мы встретимся немного поздней. А сейчас я хочу побывать дома и переодеться». Он думал об Эйлин, о детях, об отце и матери, о своем будущем. Теперь жизнь откроет перед ним широкие горизонты. В этом он был уверен. За прошедшие 13 месяцев он научился и в мелочах сам заботиться о себе. Он увидится с Эйлин, узнает ее отношение ко всему происшедшему и затем начнет такое же дело, какое у него было раньше, но только совместно с Уингейтом. Необходимо будет при помощи добрых друзей снова добиться места на фондовой бирже. А для того, чтобы дурная слава недавнего арестанта не мешала людям вести с ним дела, он будет на первых порах действовать в качестве агента и представителя конторы Уингейт и компании. Никто не может доказать, что он, Каупервуд, фактически является главой фирмы. Затем надо только дождаться какого-нибудь крупного события на бирже, например, невиданного повышения курсов, и тогда уж весь свет узнает, конченый человек Фрэнк Каупервуд или нет. Экипаж остановился у дверей маленького коттеджа, занимаемого его женой, и он быстро вошел в полутемную прихожую.